Глава 7. Практическая философия. Истинное качество жизни. Мы слышим не ушами и видим не глазами. Это наш мозг расшифровывает и интерпретирует послание органов чувств. Точно так же и качество жизни не может сводиться лишь к материальной стороне вопроса. Слишком много живет на свете людей, которые, обладая всеми материальными благами и хорошим здоровьем, тем не менее чувствуют себя бесконечно несчастными и в душе испытывают страшные муки. Некоторые страдают от депрессии и постоянно сражаются с призраками своего сознания. Кое-кто жалуется на то, что его никто не любит, хотя окружен любящими людьми. Часто в отношениях с противоположным полом возникает синдром неспособности принять любовь. Я утверждаю, что качество жизни – субъективная категория, поскольку основывается на выводах, сделанных триединым мозгом, который находится под влиянием и зависит от вымыслов, страхов и ожиданий, искусственно внедренных рекламой и пропагандой. Хочу тем самым подчеркнуть, что совершенно бесполезно проводить опросы, чтобы выяснить, счастливы люди или несчастны, ибо ощущение счастья соотносится с мыслями, почерпнутыми из внешних источников, поистине ментальными имплантатами, заставляющими субъекта поверить, что он счастлив, потому что имеет 2 компьютера, автомобиль и домашний кинотеатр. В этом заключается причина ненасытности людей, стремящихся иметь все больше и больше чего бы то ни было, так как каким-то уголком своего разума они догадываются о том, что несчастны, хотя все внешние признаки убедительно свидетельствуют об обратном. Не секрет, что с помощью промывания мозгов можно убедить большинство жителей той или иной страны или мира в целом в том, что они счастливы, невзирая на то, что на самом деле их внешняя и внутренняя жизнь убога. Истинное качество жизни – это категория, которая относится скорее к внутреннему, чем к внешнему миру. И в конце концов, это дело рук самого индивида, а не стечение внешних обстоятельств.